Япония гибнет, вместе с ней погибают и миллионы японцев. Одни из них становятся жертвами предвестий грядущего уничтожения, другим просто не суждено спастись, а третьи добровольно умирают, ибо для них гибель островов действительно означает гибель Японии. Но Япония не может исчезнуть бесследно. Спасенные коллективными усилиями объединенных наций, миллионы японцев эвакуируются вглубь материков, чтобы начать новую жизнь. Может ли погибнуть страна, начисто лишенная материнской почвы? Вот тот главный вопрос, что волнует Комацу. Отрицая шовинистические бредни о земле и крови, Сакё Комацу говорит «нет». Ибо пока жива хоть горстка умных, честных и смелых людей, бессмертной прибудет культура, созданная их предками. Ибо планету Земля населяет единое человечество, которое обязано сберечь свой прекрасный и пока единственный дом. «Я не верю в богов», — с улыбкой ответил на мой вопрос Комацу, «и не занимаюсь созерцанием», предупредил он новый вопрос. «Наука и искусство. Мои единственные кумиры. Только через них человек может выразить себя». Нарисовав гибель Японии и поставив на самый край пропасти последних носителей японской культуры, Комацу действовал в строгом соответствии с этикой дзен, требующей всегда и во всем прямоты сердца. Тот, кто воплощает состояние самадхи, делает это повсюду, ходит ли, стоит ли, сидит или рассуждает о чем-нибудь. Писал Хойнен в алтарной сутре шестого патриарха. Следуя этому принципу, разумеется, отнюдь не в религиозном, а сугубо этическом смысле, Комацу как бы продемонстрировал непричастность сердца к миру пребывания добра и зла. В художественном образе воплотил идею бесстрастной медитации. Этот момент крайне важен для правильной оценки влияния дзен на культурную жизнь Запада. Принципы, лежащие в основе той или иной художественной школы, принципы организации действительности – могут быть интересными и сами по себе, вне связи с техникой медитации, которая в сущности всюду одинакова, в ортодоксальном буддизме, йоге и дзен. В Токио в тот год стояла изнурительная жара. В пересыщенном влагой воздухе дышалось, как в джунглях. Люди искали спасения в парках столицы под сенью деревьев, у зеленых прудов. С выпуклого, почти кукольного мостика парка Уэно я любовался ручьями, в которых играли радужные карпы, или искусственными водопадами, сбегавшими с живописных, умело декорированных зеленью скал. От причудливых ветвями стелющихся по земле сосен и ив вновь тянуло к аскетической прелести каменного сада, где строгие линии причесанного граблями гравия бросали вызов застывшему хаосу каменных глыб. Это был акт творения, остановленный где-то в самом начале. Кем? Когда? Почему? В этом мнилась какая-то загадка, простая и неразрешимая, как жизнь. Сами собой всплывали основополагающие понятия японского искусства. Йо-эн — очарование, Югэн — таинственное, йодзё — недосказанное. В каменном бесцельном совершенстве мнилась разгадка непостижимого космического круговорота. Стихийная необузданность, постичь которую немыслимо, ибо она соединяет в себе и цель творения, и его процесс. Субъект и объект. Ничто — это целостность, из которой рождается все. Таинственное очарование недосказанности. Нихон нобы. Красота Японии, именно красота искусства, а не надежда на религиозное откровение привлекает к дзен.